кабинет Думинга всегда озадачивал Наверна Чудакулли. Магистр традиций пользовался ящичками и, черт побери, создавал каталог. Сам Чудакулли работал по принципу «все, чего ты не можешь запомнить, неважно», и возвел на уровень изящного искусства метод под названием «свали на пол, потом разберемся». Думинг поднял глаза. «А, доброе утро, арк-канцлер!» «Я только что заглянул в зал», — сказал Чудакулли. «Да, арк-канцлер». «Наши парни танцуют балет». «Да, арк-канцлер». «И с ними несколько девушек из оперы в коротких платьях». «Да, арк-канцлер, они помогают команде тренироваться». Чудакулли подался вперед и уперся огромными кулаками в стол по обе стороны бумаги, над которой сидел Думинг. «Зачем?» «Это придумал мистер Нат, арк-канцлер. Видимо, для того, чтобы наши игроки научились равновесию, устойчивости и изяществу». «Ты когда-нибудь видел, как слугобраз Шнопс пытается стоять на одной ноге? Это зрелище, знаешь ли, способно мгновенно исцелить от меланхолии». «Могу себе представить», — ответил Думинг, не отрывая взгляд от бумаги. «Я думал, что главное — научиться забивать мяч в ворота». «Да-да, но у мистера Ната есть определенная философия». «Правда?» «Да, сэр». «Они носятся по всему университету», — сказал Чудакулли. «Да, мистер Нат и мистер Навроди готовят что-то интересное к банкету», — ответил Думинг, вставая и открывая верхний ящик шкафа. Зрелище ящиков с документами, как правило, напоминало Чудакулли, что ему нужно быть где-то в другом месте, но на сей раз прием не сработал. «И кажется, у нас появилось еще несколько новых мечей». «Господин Храпсон не упускает хороших возможностей». «То есть все идет хорошо?» — уточнил Чудакулли, как будто слегка озадаченный. «Полагаю, что так, сэр». «Тогда лучше я не буду вмешиваться», — сказал арк-канцлер. Он помедлил, чувствуя себя немного ошеломленным, и, наконец, нашел еще одну нить. «Как продвигается работа над правилами, мистер Тупс?» «О, неплохо, арк-канцлер, спасибо. Я сохранил некоторое количество старых уличных правил, разумеется, чтобы никто не чувствовал себя обиженным, хотя среди них есть довольно странные». «Судя по всему, мистер Нат оказался весьма достойной личностью». «Да, арк-канцлер». «Какая отличная идея изменить конструкцию ворот. Играть стало гораздо интереснее». «А вы не собираетесь тренироваться, сэр?» — поинтересовался Думинг, придвигая к себе следующую бумажку. «Я капитан. Мне тренировки не нужны». Чудакулли развернулся к двери и остановился, взявшись за дверную ручку. «Вчера вечером у меня был долгий разговор с бывшим деканом. В глубине души, разумеется, он приличный человек». «Насколько я понимаю, атмосфера вне общей комнате была достаточно дружеской, арк-канцлер», — ответил Думинг. «И обошлась недешево», — добавил он мысленно. «Ты знаешь, что молодой Адриан Турнепс — профессор?» «Да, арк-канцлер». «Хочешь тоже быть профессором?» «Честно говоря, не очень, арк-канцлер. В университете должны остаться одна-две должности, которые я не занимаю». «Да, но они взяли и назвали свою машину Пексом. Не очень-то оригинально, как по-твоему?» «О, в конструкцию внесены существенные отличия. Насколько я знаю, для концентрации диаметрального блита Пекс использует кур». «Кажется, да», — ответил Чудакулли. «Во всяком случае, что-то такое я слышал». «Хм...» Это было весьма весомое «хм», которое вполне могло послужить якорем для небольшого корабля. «Что-то не так?» — уточнил Чудакулли. «Да нет, арк-канцлер. А бывший декан не упоминал о необходимости полностью перестроить морфический резонатор, чтобы внести необходимые изменения в интерфейс Блита и Слуда. «Кажется, нет», — ответил Чудакулли. «О!» Думинг явно был озадачен. «Ну, Адриан, несомненно, что-нибудь придумает. Он очень умный». «Да, но это все основано на твоих исследованиях. Ты придумал Гекс. А теперь они утверждают, что Адриан тут самый умный. Он даже на коллекционной карточке есть». «Как мило, сэр. Приятно, когда ученые пользуются заслуженным признанием». Чудакулли почувствовал себя москитом, который пытается ужалить стальной панцирь. «Искусство волшебства и впрямь теперь иное, чем в мое время», — сказал он. «Да, сэр», — уклончиво отозвался Думинг. «И, кстати, мистер Тупс», — заметил Чудакулли, открывая дверь. «Мое время еще не прошло». Вдалеке послышался вопль, затем грохот. Чудакулли улыбнулся. День внезапно прояснился.